Глава 8. Костя. «Зачем ты в драку с ним полез?» — причитает Даша, обрабатывая мне рассеченную бровь. «Денис ведь только этого и добивается. Ему лишь бы пустить в ход кулаки, все вопросы решает через агрессию, никак не желает успокоиться. Отстраняется, наливает на ватный диск обеззараживающую жидкость, промакивает рану и тут же дует на нее. Немного щиплет, но я терплю. Не хочу выглядеть в ее глазах слабым. Драка с бывшим мужем Даши вышла именно такой, какой я ее ожидал. У Дениса есть сила, а мозги и стратегия отсутствуют. Именно поэтому я смог сдержать его агрессию до приезда полиции. Дэна увезли в участок, меня отпустили, но попросили явиться завтра в отделение. Не попасть с ним в одну камеру помогли старые хорошие связи. Все в порядке, твердо заверяю беспокоенную девушку. «Я никого не виню». «А я все равно чувствую себя виноватой», — говорит на эмоциях. «В чем?» «Искренне недоумеваю». Девушка смотрит на меня, будто я свалился с луны, и ничего не понимаю из того, что происходит. «В том, что тебя избили», — с печалью на лице констатирует факт. Вздыхает и снова обрабатывает мою рану. Даша расстроена и не скрывает этого. Я прекрасно понимаю ее чувства, они вполне объяснимы, и в них нет ничего постыдного. Дениса же мне хочется еще несколько раз хорошенько треснуть. Женщины априори слабее мужчин. Мы должны их защищать, а не вселять страх и ужас. Любой другой на моем месте, вероятнее всего, высадил именинника с матерью у подъезда и свалил бы в закат. Но только не я. Оставить беззащитную женщину и маленького ребенка наедине с готовым броситься в драку мужиком противоречит моей природе. Именно поэтому я принял решение вступить в бой. Потому что такие ублюдки, как Денис, должны получать отпор лишь от равного. Это была драка, а не избиение. Кривлю губы в усмешке. «Поверь, твоему бывшему мужу досталось сильнее», — подмигиваю. Даша вспыхивает. «Спасибо», — шепчет, стыдливо опуская вниз взгляд. Касаюсь пальцами ее подбородка и заставляю поднять лицо, посмотреть на меня. «Тебе нечего стыдиться», — заверяю. Мой тон тих и спокоен, но на Дашу он действует, как гроза в ясный день. Она не ожидала от меня искреннего участия в своей жизни. Я прекрасно понимал, чем мог закончиться разговор, и намеренно спровоцировал на агрессию, признаюсь. Он бы в любом случае пустил в ход кулаки, но лучше уж пусть получит от меня отпор, чем спустит на тебя накопленную злость. «Или на Витеньку», — говорит еле слышно. Встречаемся взглядами, и я с удивлением вижу полное принятие моих слов. Даша не скрывает, что очень боится своего бывшего супруга. «Надеюсь, Денис скоро исчезнет из моей жизни», — озвучивает надежду, которой без помощи извне сбыться не удастся. Такие ублюдки, как ее бывший муж, просто так не отступают. Но я об этом предпочитаю молчать. Не хочу расстраивать Дашу еще сильнее, чем уже есть. В конце концов, у нее сегодня праздник. «Может быть, вам стоит переехать?» — тактично уточняю у девушки. Она поджимает губы и обреченно вздыхает. «Не получится». Признается, отходя от меня и возвращая в аптечку лекарства. «Мне некуда идти». «Родители?» Называю самую первую пришедшую в голову мысль. Логичнее варианта просто не существует. «Они уехали. Братьев и сестер нет. Мы одни», озвучивает не самую приятную новость. «Друзья?» Вновь предлагаю вариант. «Они встали на сторону Дениса. Если он придет, то за нас никто не заступится, поверь. Мы это уже проходили», — говорит, потирая плечо, как после ушиба. Ее простой жест перекрывает все мои мысли. Перед глазами встает картинка, как Денис выпускает на Даше свою злость, и как девушка держится из последних сил, не показывает, насколько ей больно и плохо, потому что за дверью находится маленький сын. Мальчик, который ни в коем случае не должен получить серьезную психологическую травму. Крепко стискиваю зубы, чтобы не разразиться гневной тирадой. Ярость закипает в груди. Не знаю, откуда у меня берутся силы остановить взрыв, но в самый последний момент я сдерживаюсь. Тогда остается один вариант. Практически ставлю ее перед фактом, потому что другого плана у меня нет, а оставлять Дашу и Витеньку без защиты я не собираюсь. «Какой?» — спрашивает настороженно, смотря на меня. «Прямо сейчас ты собираешь вещи и переезжаешь в мой дом», — озвучиваю предложение, от которого она не сможет отказаться. Даша ахает. «Константин!» — произносит на выдохе. «Костя!» — поправляется, получив от меня весьма многозначительный взгляд. «Я не могу принять такое щедрое предложение!» Моих губ касается ухмылка. «Как предсказуемо! Именно такой реакции я и ожидал!» «Почему?» — интересуюсь, заранее догадываясь, какой будет ответ, но все равно хочу его услышать. «Потому что это уже слишком!» — пожимает плечами, открывая дверь в коридор. «Приводи себя в порядок. Если нужно, то можешь принять душ». Достает из шкафа чистое полотенце и кладет его на стиральную машинку. «Я пойду и приготовлю нам чай. Ты ведь задержишься ненадолго?» «Задержусь, обещаю. До утра. Потому что если гора не идет к Магомету, то Магомет сам должен пойти к горе». Даша за своим упрямством и глупыми предрассудками не замечает, в какую ловушку попалась. Принимаю душ, обмотав бедра полотенцем, складываю свои вещи в стиральную машинку, нахожу гель, методом проб и ошибок догадываюсь, на какие нужно нажимать кнопки. Запускаю стирку. Когда мы с Денисом дрались, то я сильно испачкался, а раз сегодня ночую здесь, то придется заранее продумать одежду на завтра. «Ты постирал черное с белым?» Удивленный голос Даши звучит из ванной комнаты как раз в тот момент, когда я допиваю чай. Так вышло, что едва мне стоило выйти из душа, как Витенька попросил маму уложить его и прочитать сказку на ночь. Пришлось наслаждаться чаепитием в одиночестве и тишине. На самом деле это не самое ужасное, что могло приключиться сегодня. «Да? А что?» «Не понимаю ее волнения. Машинка постирает белье, я его повешу, а завтра одену и пойду на работу. Думаю, если попрошу Дашу погладить рубашку и брюки, она не откажет. Для женщины в этом сложного-то ничего нет». «Поздравляю! Теперь твоя белоснежная рубашка стала серой», — показывает грязного цвета тряпку. «Нельзя стирать темное и светлое в одной машинке. Ты разве не знал?» «Нет, конечно, хмурю брови. Откуда?» Даша закатывает глаза к потолку. «Водитель сможет привезти чистый комплект к офису? Или мы утром заедем к тебе до работы?» Уточняет, то и дело посматривая на часы. «Я подумаю, обещаю». «Хорошо», — сдержанно кивает, — «но у нас еще одна проблема». «Какая?» — с интересом наблюдая за легким румянцем на ее щеках. «Он меня бесконечно забавляет. У меня всего одна кровать, и она моя». «А ты?» — показывает на обмотанное вокруг бедер полотенце. «Под ним голый».